Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошел перед глазами судей, и тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев. Последней свидетельницей была женщина. «Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек?» — заливаясь слезами, сказала она. «Вот!» — она разорвала на себе блузку, и французские судьи увидели, обе ее груди были отрезаны. Шварцбарт был оправдан. Мои цыгане тоже были свидетелями. Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях, об отнятых конях, о сожженных родственниках. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели еще детьми. Братья показывали красные рубцы, следы пыток. Их еле увели из зала суда. Последним годом моего пребывания во Франции был 1933. Это был год больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Целый ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов и кончая министрами, попали в скандальные истории. Беспримерные по изощренности и садизму убийства совершались чуть не ежедневно. В знаменитом Булонском лесу находили изуродованные трупы людей, то изрезанных на куски, то облитых бензином и сожженных. Не успевало утихнуть возбуждение публики от одного убийства, как другие, еще более ужасные и извращенные, заменяли его на страницах газет. Париж волновался и негодовал. Только что затих шум от убийства директора Мулен-Ружа Вольтера, совершенного на сексуальной почве. Убийцу не нашли, но имя его было известно всем. Дело было замазано. На смену этому убийству пришло новое. В Булонском лесу был найден новый труп. Банкир Мастерино убил артельщика банка, пришедшего получать с него по векселям 500 тысяч. Векселя исчезли, труп, разрезанный на куски, находили по частям то в Булонском лесу, то в Фонтенбло. Ювелир Лансель убил любовника своей жены. 17-летняя Виолет Нозьер, отравившая отца, получила в тюрьме несколько тысяч писем с предложениями руки и сердца. Русский официант застрелил содержателя своей жены, адвоката Домбровского. На женщин тратились безумные деньги, целые состояния швырялись к их ногам. Конкуренция между ними достигла небывалых размеров. Если одна делала для своего Роллс-Ройса серебряный капот, то другая делала его из платины. Только одна левая рука моей приятельницы, фильмовой актрисы Р, была застрахована на несколько миллионов франков, потому что от плеча до кисти была покрыта бриллиантовыми браслетами огромной цены. Женщины красили волосы в рыжие, красные, зеленые цвета, ногти окрашивали золотом, серебром или в черные, белые, розовые тона. Парижские портнихи Шанель, Лянвен, Молине ездили в Африку, в Тимбукту, на Гонолулу, в Индию, набираться красок и впечатлений. И, вернувшись, доводили моду до абсурда. Платья были то полуголыми, яркими, кричащими, то закрытыми, мистическими и строгими, в зависимости от того, каких впечатлений набралась его создательница. Морис де Кобра писал экзотические романы из жизни маньяков, миллионеров и принцев. За романы платили сотни тысяч. Где-то в Париже у него был дом, построенный по его вкусу. Одна комната представляла из себя спальный вагон, другая — кабину океанского парохода, иначе он не мог творить, вдохновение не приходило к нему. Знаменитый парикмахер Антуан, король дамских причесок, создатель всех